Часть вторая. Сергей Есенин. Я заканчиваю укладку чемоданов. Завтра утром я уезжаю в санаторию в Браунланге. В санатории жить приятно и весело. Я очень рада, что еду на целый месяц и хорошенько отдохну от беспрерывных берлинских развлечений. Телефон на моем ночном столике звонит. Это Отсуп. Он зовет меня обедать. А после обеда танцевать. Да. Но я уж собираюсь ложиться. Я ведь завтра утром уезжаю. Знаю. А пообедать уж совершенно необходимо. И проститься тоже необходимо. Ведь кто может знать при слове расставания, какая нам разлука предстоит? Я соглашаюсь. Отсуп появляется у меня ровно через 10 минут. Он, как всегда, удивительно точен. И вот мы у Ферстера в знаменитом русском ресторане тех баснословных лет. Месте встречи всех иммигрантов. Тут, как всегда, шумно и многолюдно. Метрдотель ведет нас к свободному столику, но мы не успеваем дойти до него. От длинного стола, уставленного никелированными ведрами и бутылками, за ним явно кутит, а не обедает голосистая компания. Вдруг с треском, отбросив, уронив стул, вскакивает светловолосый молодой человек, истриженный под скобку. Он бросается к нам, хватает руку Отсупа и трясет ее. О, и вы тут! Вот здорово! Идем, идем скорее к нам, с девушкой вашей, идем. Здравствуйте, Сергей Александрович. Мы, собственно, хотели пообедать. Рад вас видеть. Так вот это кто? Вот он какой, неистовый скандалист Есенин. И правда, какой он напористый, налетающий, как вихрь, как смерч. Ну, попадись такому, голову оторвет. Рука Есенина, выпустив руку Отсупа, описывает полукруг и властно берет меня за локоть. И он, завладев моим локтем, уже ведет меня к своему столу. Отсуп идет за нами, невнятно бормоча не то протест, не то согласие. И сидящие за столом с любопытством смотрят на нас с Отсупом. Будьте знакомы, это Отсуп, Николай Отсуп, стихотворных дел мастер. А эта девушка, не знаю, кто такая, впервые вижу. И это Ирина Адоевцева. Вот, это моя кувырк-коллегия. Да, настоящих имен среди них еще нет, но со временем, как нас учили, все они так или иначе прославятся. В разных областях, конечно. Кто в литературной, а кто в уголовной. Сократись. Уступи место Ирине Адоевцевой, а вы, Отсуп, не девушка. Сами устраивайтесь и заказывайте все, что хотите. Я сижу рядом с Есениным. Все это произошло так быстро, что я не успела произнести ни одного слова. Он в упор внимательно разглядывает меня, как предмет, выставленный на показ в витрине магазина. Меня раздражает его бесцеремонное обращение со мной. Вот вы какая. Мне очень жаль, что я не такая, но ничего не поделаешь. Такая, как есть, а не другая. Ну, жалеть-то тут не приходится, скорее наоборот. Вы все об извозчиках, солдатах пишете. Я и полагал, мужеподобная, грубоватая. А на вас я как посмотрел, так и вспомнил свою же строчку. «О, верю, верю, счастье есть». Вы цитируете самого себя. Сам себя не похвалишь, так ведь? Вы знаете, мне кажется, мы с вами давным-давно знакомы. Конечно. Мы с вами встречались на углу Хеопсовой пирамиды. О, бросьте, оставьте эти петербургские штучки вашим кислым эстеткам. Вам они совсем не к лицу. Так выражалась Ахматова. А злая оса Гиппиуста еще больнее жалила, сколько они мне крови испортили. Ну, потом, конечно, тоже были готовы хвостиками вилять, когда я прославился. Да, я знаю. В 1912 году Есенина действительно приняли более чем холодно, ведь он крестьянский самородок. приехал покорить Петербург. Как-то на каком-то чопорном приеме Гиппиус, наставив лорнет на его валенки, громко одобрила их. «Какие на вас интересные гетры!» Все присутствующие покатились со смеху. Такие обиды не прощаются и не забываются. Есенин наливает мне рюмку водки. Я качаю головой. А я не пью. Напрасно. Вам необходимо научиться. Водка помогает. Да? И от чего же помогает? От тоски, от скуки. Если бы не водка и вино, я уже давно бы смылся с этого света. Ну еще, конечно, девушки. Влюбишься и море по колено. Зато потом, как после пьянки. Нет, даже еще хуже. До ужаса отвратительно. Но вы непременно должны выпить за нашу встречу. Хоть один бокал. И я чокаюсь с ним и пью. Кругом шумят, но я слышу только то, что говорит Есенин. Я гляжу на него. Нет, я не могу поверить, что это тот самый хулиган-скандалист. Он так трогательно нежен. Он нежный, нежный. Нежности нежней. И до чего очарователен. Ресторан совсем опустел, пора уходить. Лакеи подают ему на тарелке сложенный счет с отогнутым уголком. В нем написано многозначное число. Есенин обрывает на полуслове начатую фразу и, совершенно переменившись, деловито и сосредоточенно, начинает проверять счет. Нет, врешь, не проведешь, никакого омара никто не требовал. Никакого омара не было. Он достает из кармана карандаш и вычеркивает омара. Затем усердно подсчитывает и, вынув из кармана пиджака толстую пачку кредиток, рассчитывается. Айда! Едем в Аделон к Исидоре, она рада будет. Заждалась меня, едем. Мы едем в такси втроем. Я посередине, слева Отцуб, справа Есенин. Они переговариваются через меня. Есенин говорит. А хорошо, что вы сегодня пришли к Форстеру. Ловко вышло. Я ведь и сам не собирался туда. Хотел с Исидорой в какой-нибудь шикарный немецкий вайнштубе. Она это любит. Пообедать. Да перед самым выходом поругался с ней. Часто мы с ней ругаемся. Вздорная баба, к тому же иностранная. Не понимает меня, ни в грош не ставит. Может быть, тогда нам лучше к ней не ехать? Неудобно, раз она сердится. Вздор! Я вас только предупреждаю, если она будет ерепениться и морду воротить, вы не обращайте внимания. Вклейте ей какой-нибудь комплимент по забористи по женской части. Сразу растает. Она ведь в сущности неплохая и даже очень милая иногда. У меня слегка шумит в голове от непривычного шампанского. Я смотрю, прищурившись, в окно такси на пустые, унылые ночные улицы Берлина. От фонарей тянутся длинные, острые лучи, совсем как когда-то в детстве от лампадки. А ведь могли и не встретиться. Теперь давайте каждый день видеться. Нет, не идет. Завтра в 9 часов утра я уезжаю в Браунлаге, в санаторию. То есть вы хотели ехать, но не поедете? По боку поездку в санаторию, к черту ее. Отложите ее недель на две, пока я буду в Берлине. Невозможно, меня ждут. Я уже списалась, и комната мне оставлена. Велика важность, подумаешь. Пошлем телеграмму с отказом, и все тут. Вы не можете уехать. Я не хочу. Нет, к сожалению, не могу. Не можете? Правда? А что вы скажете, если я сам приеду к вам, в вашу санаторию, махну туда? Я буду вас ждать. Приезжайте. Никуда я не приеду. Не ждите и даже письма вам не напишу. С катертью дорога. Но вы когда-нибудь пожалеете, да поздно будет. Автомобиль останавливается. Мы входим в Аделон. Остальные члены кувырк-коллегии уже тут и ждут в холле, не решаясь без Есенина подняться к Кассидоре. Есенин окидывает их взглядом. Он первый входит в широкий лифт, остальные за ним. Потом, под его же предводительством, по обитому бобриком коридору все чинно, попарно следуют за ним. Он останавливается перед одной из дверей и, не постучав, открывает ее и входит через прихожую в нарядную гостиную с большим роялем в углу. Айсидора Дункан. Я узнаю ее по портретам. Она сидит в глубоком кресле, обитом розовым шелком. На ней, похожее на хитон, сиреневое платье без рукавов. Светлые волосы уложены улитками на ушах. На плечах длинный шарф. У нее бледное, ничего не выражающее, слегка опухшее лицо и какой-то неподвижный, отсутствующий взгляд. Есенин бросает прямо на ковер свой пальмер-стон и садится в ее кресло, далеко протянув перед собой ноги в модных плоских ботинках шимми. Она с полуулыбкой поднимает его шляпу и пальто, вешает их в прихожей и любезно здоровается с отцупом и со мной. Есенин не нашел нужным нас с ней познакомить, но это, по-видимому, ее не удивляет. Я смотрю на нее. Нет, она не такая, как ее описывали еще в Петербурге. Грузная, дряблая. Напротив, она стройна и похожа на статую. Не только телом, но и лицом. Кажется, что она, как статуя, смотрит не глазами, а всем телом. Лакеи разносят чай, кофе, печенье, шампанское. Гости, присмиревшие было, снова начинают шуметь. Есенин, подыгрывая себе на гармонике, залихватски ритмично выкрикивает слова частушек. Ему бурно хлопают. Весело? Нет. Здесь совсем не весело. Не только не весело, но как-то удивительно неуютно. И хотя в комнате тепло, кажется, что из завешенных розовыми бархатными шторами окон тянет сквозняком и сыростью. Что-то неблагополучное в воздухе. И даже хрустальная люстра светится как-то истерически ярко среди дыма от папирос. Есенин здесь совсем другой, чем там. В ресторане, в такси. В нем какое-то озорство и удаль, похожее на хулиганство. Ничего не осталось от его райской нежности и наивной доверчивости. Айсидора садится на диван рядом со мной и заводит разговор о себе и обо мне. Как хорошо, что с вами можно говорить по-английски. Ведь друзья Есенина ни слова, кроме как на своем языке, не знают. Это страшно тяжело. И надоело. Ах, да чего надоело? Он самовлюбленный эгоист, ревнивый и злой. Никогда не выходите замуж за поэта. Так я уже жена поэта. Пожалеете еще как об этом. Вот увидите. Поэты — отвратительные мужья и плохие любовники. Уж поверьте мне. Хуже даже, чем актеры, профессора, цирковые борцы и спортсмены. Не дурны военные нотариусы, но лучше всех... камевояжеры. Вот это действительно любовники. А поэты, о них и говорить не стоит. Хлам. Одни словесные достижения. Есенин идет неуверенно, ставя ноги, будто по скользкому льду. Пьян он или только притворяется? Его васильковые глаза неестественно блестят, точно стеклянные. Он подходит к столу, уставленному стаканами и никелированными ведрами шампанским. трясущейся рукой наливает себе шампанское, глотает его залпом и вдруг с перекосившимся, восторженно яростным лицом бросает со всего размаха стакан на стену. Что же вы, черти, не пьете, не поете? Многое лето многолетней Айседоре. Тут дыть ее в качель. Пляшите, пейте, пойте, черти. Отсуп берет меня за локоть и говорит, что нам пора. Я согласна. Мы осторожно пробираемся в прихожую, находим свои пальто и шляпы и, стараясь не шуметь, закрываем за собой дверь, спускаемся в лифте. Полутемный холл пуст, на улице дождь, швейцар с огромным красным зонтиком провожает нас до такси. Я снова смотрю в окно на спящий ночной тоскливый Берлин. Мне начинает казаться, что я плачу, что ни капли дождя стекают по стеклу окна такси. Ни капли дождя, а слезы по моим щекам. Бедный Есенин и она, Айседора. Когда я вернулась из санатории, Есенин уже уехал в Америку. Мне почему-то казалось, что мы еще непременно встретимся. Не сейчас, так когда-нибудь потом. Но встретимся непременно. Ни тогда, ни когда-нибудь потом Адоевцева и Есенин больше не встречались. Есенин повесился через 2 года после берлинской встречи. Айседора через 4 года трагически погибла в результате несчастного случая, задушенная собственным шарфом. Примечательно, что одна из самых тиражируемых фотографий поэта запечатлела его с Айседорой в той самой гостинице «Аделон» в ту самую весну, вероятно, за несколько недель до описанной у Адоевцевой встречи. Они сидят на светлой козетке, расшитой затейливым узором, он в твидовом костюме с открытыми, вроде бы, счастливыми глазами, она в белом тюлевом платье с накидкой, тоже счастливая и спокойная. Айседора Дункан была старше Есенина на 18 лет. И надо ли говорить, что к их браку отношение в литературном кругу было самым предсказуемым и тривиальным. Она действительно думала вывести его из страны, спасти, как она писала. Но в один день он, ничего не сказав, ей спонтанно уехал обратно в Россию. Он часто путешествовал, нет, скорее срывался с места, смущая всех своей непредсказуемой порывистостью. И эта же порывистость так раздражала его современников в личном общении. Но русская эмиграция любила его. В 1950 году в парижском русском издательстве «Возрождение» по инициативе Адамовича, ближайшего друга Адоевцева и Георгия Иванова, вышел том стихотворений Сергея Есенина. Во вступительной статье Георгий Иванов пишет следующее. Значение Есенина именно в том, что он оказался как раз на уровне сознания русского народа страшных лет России, совпал с ней до конца, стал синонимом ее падения и ее стремления возродиться. В этом и есть пушкинская незаменимость Есенина, превращающая и его грешную жизнь, и его несовершенные стихи в источник добра и света. Оренбургские заря, красношерстные верблюдицы, рассветные шмаляла, не в рот молоко, голодные, корявые, дыми сквозь тьму, прижимал я, как хлеб, к истощенным векам. Проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека.